Когда мистер Дарси передал Элизабет письмо, она была абсолютно уверена, что ничего, кроме повторного предложения замужества, оно содержать не может. Поэтому можно представить, с каким восторгом она его прочитала, какие противоречивые эмоции оно у нее вызвало. Чувства, с которыми она всматривалась в строки, однозначно определить нельзя. Сначала она с удивлением поняла: мистер Дарси считает, что он имеет право оправдываться любыми средствами. Затем постепенно пришла к убеждению, что он может предоставить только такие объяснения своего поведения, о которых человек должен чувством стыда предпочел бы молчать. С сильной предвзятостью против всего, что он мог сказать, начала она читать его рассказ о том, что случилось в Недерфилде. Элизабет читала с жадностью, которая почти лишала ее способности понимать прочитанное, а страстное желание узнать о содержании следующего предложения мешало ей схватить смысл предложения, которое было у нее перед глазами. Его убежденность в равнодушии ее сестры она сразу же отвергла как надуманную, а рассказ о реальных и весомых аргументах против брака разозлил ее настолько, что у нее исчезло всякое желание объективно относиться к написанному. Ей хотелось, чтобы мистер Дарси выразил сожаление по поводу совершенного им, но он этого не сделал. Его стиль свидетельствовал не об раскаянии, а о высокомерении. Ничего, кроме гордости и тщеславия, письмо не содержало. Но когда тему Недерфилда сменил рассказ о мистере Викхеме, когда Элизабет уже несколько спокойнее прочитала рассказ о событиях, которые при своей правдивости способны были полностью разрушить всякое доброе мнение о нем и которые несли в себе такое тревожное сходство с его собственным рассказом о себе, ее чувства стали еще более болезненными и еще менее пригодными для какого-то конкретного определения. Ее охватили удивление, неприятное предчувствие и даже страх. Она пыталась дискредитировать в своих глазах весь рассказ и время от времени выкрикивала: «Да это же ложь! Этого просто не может быть! Это просто какая-то чудовищная ложь!» Когда Элизабет прочла все письмо, то, мало что поняв из последних двух страниц, быстро его спрятала и решила забыть о его содержании и никогда больше к нему не возвращаться. В этаком возмущенном состоянии души, с мыслями, которые хаотично вертелись у нее в голове, Элизабет попыталась пройтись и развеяться, но тщетно. Через полминуты она снова развернула письмо и, собрав всю свою выдержку, снова начала с угнетающим ощущением перечитывать все, что касалось Викхема. При этом она обладала собой настолько хорошо, что ей удалось вникнуть в смысл каждого предложения. Рассказ об отношениях мистера Викхема с Пемберлийской семьей точно совпадал с тем, который рассказал он сам, а слова о щедрости покойного мистера Дарси, хотя она и не знала ее истинных масштабов, очень напоминали его собственные слова. Сначала две версии событий подтверждали друг друга, но когда Элизабет дошла до того места, где говорилось о завещании, то разница стала впечатляющей. Она очень хорошо помнила, что именно рассказ ей Викхем о приходе, поэтому, когда ей точно припомнилось его конкретные слова, невозможно было не сделать вывод, что кто-то из этих двух джентльменов является личностью очень неискренней. Сначала ей показалось, что это, конечно же, мистер Дарси. И она мысленно похвалила себя за то, что предчувствие не обмануло ее. Но когда Элизабет очень внимательно прочитала и перечитала то место, где говорилось о подробностях случившегося сразу после отказа Викхема от всех претензий на приход, о том, что он получил вместо него круглую сумму в 3000 фунтов, она не могла не засомневаться снова. Оторвала взгляд от письма и попыталась беспристрастно, как ей казалось, взвесить все события, обдумать правдивость каждого высказывания, но без особого успеха. С каждой стороны были только голословные утверждения. Она снова принялась читать, но с каждой строчкой становилось все яснее и яснее, что это дело, которое, как ей казалось, просто невозможно было умудриться подать ей так, чтобы мистер Дарси выглядел в свете более привлекательным, вполне может повернуться таким образом, что последний окажется ни в чем не виноватым вообще. Обвинение в расточительстве и распутстве, которые он не побоялся выдвинуть против мистера Викхема, поразили ее чрезвычайно. Тем более, что она не могла привести доказательств их недостоверности. Никогда раньше не слышала о мистере Викхеме, пока тот не поступил Энский милицейский полк, сделав это по совету молодого человека, которого он когда-то немного знал раньше, а потом случайно встретил в Лондоне. О его прежней жизни никто в Гертфордшире не знал ничего, кроме того, что он сам о себе рассказал. Что касается его настоящего характера, то даже если бы сведения об этом существовали, все равно у Элизабет не возникло бы желания ими поинтересоваться. Выражение его лица, голос и манеры сразу же утвердили его как обладателя всех возможных добродетелей. Она пыталась вспомнить хоть какой-то пример добропорядочности, хоть какой-то очевидный признак целостности характера или великодушия, которые могли бы защитить его от обвинений мистера Дарси или хотя бы при общем преимуществе добродетели компенсировать то, что она всячески пыталась представить как случайные грехи, а мистер Дарси считал глубоко укоренившимся ленью и пороком. Но ни одно такое воспоминание не пришло ей в голову. Мистер Викхем как стоял у нее перед глазами во всей прелести своего внешнего вида и манер, и она не смогла вспомнить ни одной существенной добродетели, кроме одобрительного отношения всех соседей и уважения сослуживцев, которые он заслужил своей общительностью. Достаточно долго поразмышляв над этим моментом, Элизабет потом снова принялась за чтение, но, увы, дальнейший рассказ о посягательстве мистера Викхема на мисс Дарси нашел определенное подтверждение в ее разговоре с полковником Фицвильямом, который состоялся не позднее утром прошлого дня. Наконец, правду обо всех подробностях рассказа ей пришлось искать непосредственно у полковника Фицвильяма, от которого она недавно получила сведения о его опеке над своей кузиной во всех ее деталях, и чей характер ставить под сомнение не было никаких оснований. В какой-то момент Элизабет даже решила таки обратиться к нему, но эту идею сначала пришлось признать неуместной, а потом вообще отбросить из-за убеждения, что мистер Дарси не рисковал бы, выдвигая такое предложение, если бы заранее не заручился поддержкой своего кузена. Она прекрасно помнила все, о чем шла речь в ее разговоре с Викхемом во время их первой вечерней встречи у мистера Филлипса. Многие его фразы еще были живы в ее памяти. Лишь бы сейчас Элизабет была поражена неуместностью его поведением и разговоров с человеком абсолютно незнакомым, и не удивилась, почему она не задумалась над этим раньше. Лишь теперь она увидела всю бестактность его самовосхвалений и расхождение между заявлениями и поведением. Она вспомнила, как Викхем хвастался, что не боится встречи с мистером Дарси, что он будет стоять на своем, а Дарси пусть уезжает. Однако на следующей же неделе предпочел не появляться на балу в Недерфилде. Элизабет вспомнила также, что после Недерфилдское общество не уехало в Лондон. Он никому, кроме нее, о своей истории не рассказывал. Но после того, как компания уехала, эту историю начали обсуждать повсеместно. И тогда уже ничто не могло сдержать Викхема. Никакие соображения приличия не мешали ему порицать плохой характер мистера Дарси. И это, несмотря на его заверение в ее присутствии, что уважение к покойному мистеру Дарси всегда удерживало его от нападок на его сына. Теперь все связанное с Викхемом предстало в совершенно ином свете. Теперь стало ясно, что его ухаживания за мисс Кинг были вызваны всего лишь отвратительными меркантильными соображениями. А ее не такое уж и большое приданое свидетельствовал не об умеренности его запросов, а о его страстном желании ухватить хоть что-нибудь. Теперь было ясно, что его поведение по отношению к ней не могло иметь под собой какой-то определенный мотив серьезный. Он или составил ложное представление о ее приданом, или просто радовал свое тщеславие, поощряя ее чувства, она их так неосмотрительно продемонстрировала. Всякое стремление защитить его становилось все слабее и слабее, а она все больше и больше склонялась на сторону мистера Дарси. Не могла не вспомнить, что как-то давно мистер Бингли, когда его спросила Джейн, указал на полную правоту мистера Дарси в этом деле. Какими бы надменными и отталкивающими ни были его манеры, она никогда за все время их знакомства, которое в последнее время весьма сблизило их и дало ей хорошее представление о его привычках, не видела и не слышала ничего такого, что охарактеризовало бы его как человека беспринципного или несправедливого, ничего, что свидетельствовало бы о его безбожных или аморальных привычках. Родственники и знакомые мистера Дарси ценили и уважали его, даже Викхем отдавал ему должное как брату. Она часто слышала, как он чрезвычайно нежно отзывался о своей сестре, и это свидетельство не могло бы пройти незамеченным обществом, и дружба такого приветливого мужчины, как мистер Бингли, с человеком, способным на такое, была бы невозможной и непостижимой. Элизабет стала за себя ужасно стыдно. Ни о Дарси, ни о Викхеме не могла она думать, не чувствуя при этом какой-то слепой, предвзятой, страстной и глупой она была. «Как отвратительно я вела себя!» — вскрикнула она. «Я, хваставшаяся проницательностью, я, так ценившая себя за свои способности, я, часто высмеивавшая щедрость и доброту своей сестры и находившая утешение в тщетной и достойной всякого осуждения недоверчивости! Какое унизительное открытие!» Однако какое справедливое унижение, Даже если бы я любила, и то я бы не была столь трагически ослепленной. Не любовь, а тщеславие. Вот что привело к такой глупости. Радуясь вниманию со стороны одного человека и оскорбленной его отсутствием со стороны другого, уже в самом начале нашего знакомства я стала жертвой невежества и предвзятости, прогнав от себя здравый смысл, хотя должна была сделать наоборот. До этого момента я просто себя не знала. От себя к Джейн, от Джейн к Бингли. Именно в таком направлении двигались ее мысли, и вскоре она вспомнила, что в этом моменте объяснение, которое дал мистер Дарси, было явно недостаточным, потому она снова его прочитала. На этот раз впечатление было совсем другим. Теперь она, признав правоту его утверждений в одном из случаев, не могла не признать ее и во втором. Мистер Дарси заявил, что совершенно не подозревал о любви ее сестры к мистеру Бингли. И теперь Элизабет вспомнила, что Шарлотта всегда была такого же мнения. Не могла она также отрицать справедливость характеристики, которую он дал Джейн. Элизабет поняла, что чувства ее сестры, какими бы странными они ни были, внешне проявлялись лишь незначительно, а вид ее, всегда веселый и жизнерадостный, вовсе не обязательно должен ассоциироваться с чувственностью и впечатлительностью. Когда Элизабет дошла до той части письма, где ее семья упоминалась с таким унизительным, но заслуженным укором, то почувствовала жгучий стыд. Справедливость обвинения повлияла на нее слишком сильно, чтобы его отрицать, а подробности, на которые он конкретно ссылался, а именно события во время Недерфилдского бала, подтвердившие его первое негативное впечатление, произвели на нее такой же сильный эффект, как и на него. Похвала в ее адрес и в адрес ее сестры не прошла незамеченной. Она несколько успокоила, но никак не могла компенсировать того пренебрежения, которое неизбежно выпадало другим членам ее семьи. А когда Элизабет поняла, что на самом деле разочарование Джейн было заслугой ее ближайших родственников, она почувствовала такую подавленность, которую никогда не испытывала раньше. 2 часа расхаживала она по аллее, давая волю разнообразным чувствам, оценивая и переоценивая события, определяя возможности и всех сил пытаясь привыкнуть к такой внезапной и такой важной перемене, пока усталость и мысль о своем длительном отсутствии не заставили ее вернуться домой. В дом она вошла с желанием выглядеть, как всегда, бодрой и подавлять всякие мысли, которые могли помешать ей должным образом поддерживать разговор. Ей немедленно сообщили, что во время ее отсутствия наведывались оба джентльмена из Розингса, каждый по отдельности. Мистер Дарси зашел только на несколько минут, чтобы попрощаться, а полковник Фицельвильм просидел у нее не менее часа, надеясь на ее возвращение, и чуть было не отправился ее искать. Элизабет смогла лишь изобразить сожаление по поводу того, что она не встретила его на самом же деле. Она радовалась, что полковник Фицвильям ее больше не интересовал. Ее мысли были полностью поглощены письмом. Раздел 37. Указанные джентльмены покинули Розингс на следующее утро. Мистер Коллинз, заранее расположившись у ворот, чтобы почтительно откланяться смог таким образом принести домой радостную весть. Оба мужчины были в добром здравии и в настроении относительно неплохом, если принять во внимание печальную церемонию прощания, которую они незадолго до этого прошли в Розингсе. После этого мистер Коллинз снова поспешно отправился в Розингс, чтобы утешить леди Кэтрин и ее дочь, а вернулся он, сияя от счастья, с запиской от ее светлости, в которой сообщалось, что ей очень скучно, и поэтому она всех их приглашает сегодня на обед. Увидев леди Кэтрин, Элизабет не могла не подумать, что в это время ее могли бы уже представить той как будущую племянницу, и, улыбнувшись, представила себе, какой бы раздраженной была ее светлость. Интересно, а что бы она сказала? Каким образом поступила бы? Вот такими вопросами она себя потешала. Первой темой разговора стала уменьшение численности общества в Розингсе. «Я очень сожалею по этому поводу, уверяю вас», — сказала леди Кэтрин. «Наверное, никто не унывает из-за отъезда друзей так сильно, как я. А я так сильно люблю этих двух джентльменов, и они меня любят очень сильно, я знаю. Им так не хотелось уезжать. Вообще, они всегда уезжают так неохотно. Бедняга-полковник только в последний момент успокоился и повеселел, но больше всего жалел Дарси, больше даже, чем в прошлом году. Его любовь к Розингсу явно усилилась». В этот момент мистер Коллинз не замедлил с комплиментом и приятным намеком, на которые мать и дочь ответили приветливыми улыбками. После обеда леди Кэтрин отметила, что, по ее мнению, мисс Беннет не в настроении, и сразу же, найдя этому объяснение, предположением, что Элизабет тоже не хочется так быстро возвращаться домой, добавила. Но если причина заключается именно в этом, то напишите вашей матушке и попросите ее позволить вам погостить еще немного. Миссис Коллинз будет очень рада вашему обществу, не сомневаюсь. «Я очень благодарна вашей светлости за такое любезное приглашение», — ответила Элизабет. «Но просто не в состоянии принять его. В следующую субботу я должна быть в Лондоне». «Ага, значит, в таком случае вы пробудете здесь только 6 недель. А я рассчитывала на 2 месяца». «Так я и сказала, миссис Коллинз, перед вашим приездом. Для вашего быстрого возвращения веских оснований быть не может. Не сомневаюсь, что миссис Беннет сможет обойтись без вас еще 2 недели». «Но мой отец не сможет. На прошлой неделе он написал, чтобы я поскорее возвращалась». «Да будет вам. Если ваша матушка сможет обойтись без вас, отец тем более. Мужчины всегда больше любят сыновей, а не дочерей. Поэтому, когда вы пробудете у нас еще 1 месяц, то я смогу взять кого-то из вас в Лондон, потому что в начале июня еду туда на неделю. Если Даусон не будет возражать против Ландо, то для одной из вас места хватит с лихвой. А когда еще и погода окажется прохладной, то я сама не буду возражать против того, чтобы взять вас обоих, потому что вы обе девушки худые». «Вы сама доброта, сударыня. Но все же мы должны придерживаться нашего первоначального плана. Наконец леди Кэтрин уступила. «Мистер Коллинз, вам надо будет послать с ними слугу. Вы же знаете, я привыкла всегда выражаться откровенно, поэтому мне невыносима мысль, что две девушки будут ехать совсем одни почтовым экипажем. Это верх неприличия. Подумайте, пошлите кого-нибудь с ними. Такие вещи мне очень не нравятся. Надо всегда должным образом оберегать молодых женщин и всячески им помогать в соответствии с их положением в обществе. Когда моя племянница Джорджианна уехала прошлым летом в Реймстейнт, я специально настаивала на том, чтобы вместе с ней поехали двое слуг мужчин. Если бы мисс Дарси, дочь мистера Дарси Пемберлийского, и леди Энн путешествовали каким-то иным способом, то это было бы неприлично. Я всегда уделяю огромное внимание таким вещам. Мистер Коллинз, вместе с девушками вы должны послать Джона. Хорошо, что мне пришло в голову вспомнить об этом, потому что если бы они поехали одни, это было бы позором лично для вас. Мой дядя должен послать за нами слугу. Вот как? Ваш дядя? Неужели у него есть слуга? Я очень рада, что у вас есть кто-то, кому это не безразлично. А где вы будете менять лошадей? Ах, конечно же, в Бромли. Если вы упомянете там мое имя, о вас позаботятся наилучшим образом. У леди Кэтрин было еще много других вопросов, касающихся их путешествия, а поскольку едва ли не на все из них она сама же и отвечала, то необходимо было проявлять внимательность, и Элизабет этому только радовалась, потому что голова ее была настолько занята другими мыслями, иначе бы она забыла, где находится. Размышления ей пришлось отложить до того времени, когда она должна была остаться в одиночестве. Как только это произошло, она просто упивалась одиночеством, чувствуя огромное облегчение. Ни дня не проходило без уединенных прогулок, во время которых она могла вполне насладиться не слишком приятными воспоминаниями. Как-то само собой получилось, что вскоре письмо от мистера Дарси Элизабет знала наизусть. Она изучала каждое предложение, и ее отношение к ее автору порой разительно менялось. Когда она вспоминала стиль его обращения, ее охватывал гнев, но когда она думала о том, как несправедливо она упрекала его и придиралась к нему, то этот гнев оборачивался против нее самой, а разочарование, которое он испытал, побудило к состраданию. Его любовь вызывала у Элизабет благодарность, а основные черты характера – уважение, но все равно он не мог ей понравиться, как не могла она хоть на мгновение пожалеть о своем отказе или почувствовать желание снова с ним встретиться. Ее собственное поведение в прошлом стало постоянным источником раздражения и жалости, а достойные всяческого осуждения пороки членов ее семьи – объектом страшной досады. Не стоит ожидать их искоренения. Ее отец, довольствуясь лишь насмешками, никогда не ограничивал неистовое бешенство своих младших дочерей, а мать – чьи манеры тоже были далеки от идеальных, совершенно не осознавала этого зла. Элизабет вместе с Джейн часто пытались сдержать безрассудство Кэтрин и Лидии, Но разве они могли рассчитывать на какое-то улучшение, если мать сама их баловала? Кэтрин, слабодушная, раздражительная и полностью подконтрольная Лидии, всегда с негодованием относилась к их наставлениям, а Лидия, строптивая и легкомысленная, вообще не хотела их слушать. Они были невежественны, ленивы и тщеславны. Пока в Мэритоне будет оставаться хоть один военный, они будут флиртовать с ним, а пока Лонгберн будет оставаться в нескольких минутах ходьбы от Мэритона, они будут приходить туда постоянно. Еще одной большой заботой была обеспокоенность по поводу старшей сестры и рассказ мистера Дарси, который привел к восстановлению ее хорошего мнения о нем, только усилил осознание той потери, которую понесла Джейн. Его чувство оказалось истинным, его поведение свободным от любых упреков, кроме разве что чрезмерного доверия к своему другу. Поэтому невыносимо болезненной была мысль, что ситуация, столь желанная для Джейн, настолько выгодна, насколько полна предчувствия страсти, счастья, была испорчена и потеряна из-за глупости и невоспитанности ее собственной семьи. А когда к этим размышлениям добавились еще и упоминания о метаморфозах характера мистера Викхема, то нетрудно поверить, что до сих пор почти всегда веселый нрав Элизабет был настолько подавлен, что ей было просто не под силу иметь более или менее бодрый вид. Их встречи в Розингсе были на следующей неделе такими же частыми, как и на прошлой неделе. Последний вечер они провели там. Ее светлость снова интересовалась малейшими деталями их поездки, давала указания относительно наилучшего способа упаковки чемоданов и так настойчиво настаивала на необходимости укладывать платья одной ей известным единственно правильным способом. По возвращении Мария признает своим долгом переделать всю сделанную утром работу и уложить свой чемоданчик заново. Когда они уезжали, леди Кэтрин чрезвычайно великодушно сказала им «в добрый час» и пригласила снова приехать в Гансфорд в следующем году. А мисс де Бург зашла в своей вежливости так далеко, что даже сделала реверанс и пожала им обоим руки. Раздел 38. В субботу утром Элизабет и мистер Коллинз встретились перед завтраком за несколько минут до того, как появились другие. Последний воспользовался этой возможностью для того, чтобы выразить прощальные любезности, которые он считал крайне необходимыми. «Не знаю, мисс Элизабет», — сказал он, — «успела ли мисс Коллинз поблагодарить вас за то, что вы оказали милость и приехали к нам, но лично я не сомневаюсь, что это обязательно произойдет еще до того, как вы покинете наш дом. Уверяю вас, ваш приезд стал для нас радостным событием. Мы прекрасно понимаем, что в нашем скромном доме нет ничего особенного, чем бы можно было привлечь гостей. Живем мы просто, комнаты у нас небольшие, слуг мало. На людях мы бываем нечасто, поэтому вполне понятно, что для молодой женщины, подобной вам, Гансфорд – место чрезвычайно скучное. Но, надеюсь, у вас не возникнет сомнений в нашей благодарности за такую милость с вашей стороны, а также в том, что мы сделали все от нас зависящее, чтобы у вас была возможность проводить время как можно приятнее». Элизабет не медлила с выражением благодарности и пожеланиями счастья. Эти 6 недель она гостила у них с огромным удовольствием. И с Шарлоттой ей было очень приятно общаться, и все были к ней такими добрыми и внимательными, поэтому именно она, по ее мнению, должна была чувствовать себя благодарной. Явно довольный мистер Коллинз со своей неизменной торжественностью, но уже веселее произнес: «Мне очень приятно слышать, что вы погостили у нас не без удовольствия. Мы действительно постарались сделать все как можно лучше. К счастью, мы имели возможность представить вас людям из высших кругов общества. Благодаря нашим отношениям в Розингсе у нас была возможность часто отвлекаться от малоинтересных домашних дел, поэтому, видимо, мы действительно можем тешить себя мыслью, что вам не было у нас скучно. Наше положение относительно леди Кэтрин и ее семьи действительно является тем счастьем и той благодарностью, с которыми мы можем гордиться. Вы сами видели, какие хорошие между нами отношения. Вы сами видели, что нас постоянно туда приглашают. Должен сказать, что, несмотря на все недостатки этого скромного пастората, ни один из его жителей не нуждается в сочувствии, пока мы являемся объектом дружеского участия со стороны Розингса». Для выражения своих возвышенных чувств мистеру Коллинзу одних слов было мало, поэтому он еще начал расхаживать по комнате, а Элизабет в это время пыталась совместить вежливость и правдивость в нескольких коротких предложениях. «Поэтому, дорогая кузина, а нас вы действительно можете привести в Гертфордшир очень положительные сведения. Мне, по крайней мере, очень хотелось бы на это надеяться. Вы сами ежедневно были свидетельницей большой заботы о Шарлотте со стороны леди Кэтрин, и вообще я верю, что, судя по всему, ваша приятельница сделала правильный выбор. Но об этом лучше помолчать. Но позвольте заверить вас, дорогая мисс Элизабет, что всем своим сердцем я желаю вам не меньшего семейного счастья. Мы с моей дорогой Шарлоттой едины в наших мыслях и чувствах. У нас с ней очень похожие характеры и представления. Кажется, мы просто созданы друг для друга». Элизабет, не кривя душой, ответила, что когда между мужем и женой существуют такие отношения, то это большое счастье. Также искренне она добавила, что очень рада по поводу их семейного благополучия и не сомневается, что оно сохранится. Однако она не слишком пожалела, когда ее речь прервал приход женщины, из-за которой у них начался разговор. Бедная Шарлотта! Так грустно было покидать ее на такое общество. Но ее подруга сделала свой выбор вполне сознательно. Хотя Шарлотта явно жалела по поводу отъезда гостей, однако была не похожа, что она нуждается в сочувствии. Ее жилище, ее домашние дела, приход, домашняя птица и все их семейные хлопоты, видимо, еще не потеряли для нее своей привлекательности. Наконец подали почтовую карету, Снаружи прикрепили чемоданы, вовнутрь поместили пакеты и объявили о готовности ехать. Подруги очень тепло попрощались, и мистер Коллинз провел Элизабет к экипажу. Пока они шли через сад, он просил ее передать свои лучшие пожелания всей их семье и не забыть при этом выразить благодарность за ту доброту, с которой его приняли в Лонберне зимой, а также передать привет миссис Гарднер, несмотря на то, что он не был с ней знаком лично. Затем мистер Коллинз подсадил Элизабет в карету, вслед за ней села Мария, и двери уже почти закрылись, как он внезапно напомнил им с превеликим удивлением на лице, что они забыли передать какое-нибудь пожелание женщинам в Розингсе. «Однако, — добавил он, — вы, конечно же, не будете отрицать, чтобы я передал им ваши скромные удостоверения уважения и благодарности за ту доброту, которую они проявили к вам во время вашего визита». Элизабет не имела ничего против. После этого дверцу позволили закрыть, и карета уехала. «Боже милостивый!» — воскликнула Мария после непродолжительной паузы. «Кажется, что мы только вчера сюда приехали. А сколько всего случилось?» «И то правда», — ответила ее спутница и вздохнула. «Мы обедали в Розингсе 9 раз. И еще и 2 раза пили там чай. Как много мне придется рассказать!» «А как много мне придется скрыть!» — тихонько добавила Элиза. Их путешествие прошло без лишних разговоров и лишних хлопот. Через 4 часа после отъезда из Гансфорда девушки благополучно добрались до дома мистера Гардинера, где они должны были остаться на несколько дней. Джейн выглядела хорошо, но во время тех многочисленных встреч и занятий, которые у них были благодаря доброте их тетушки, Элизабет не могла присмотреться к состоянию ее души. Однако Джейн должна была вернуться вместе с ней в Лонгберн, а там для таких наблюдений времени будет достаточно. Между тем Элизабет стоило значительных усилий промолчать и не рассказать своей сестре о предложении мистера Дарси еще до того, как они вернутся в Лонгберн. Элизабет так хотелось поведать новость, от которой Джейн могло перехватить дыхание, новость, которая так сильно радовала ее самолюбие, которую она никак не могла урезонить, что противостоять этому искушению ей помогла только неуверенность относительно того, что можно говорить, а что нет. Кроме неуверенности было еще опасение чем-то неосторожно напомнить о Бингли, тем самым лишь добавив печали своей сестре. Раздел 39.